Глава 49. Руслан. Сдать тест на отцовство — дело нескольких минут. Жаль только, что результатов придется подождать. Разумеется, я заказал ускоренный вариант, но даже при таком раскладе результат придется ждать несколько дней. Ева была притихшей. Вздохнула, изучив прейскурант, и покрутила пальцем у виска. «Рус, тебе некуда деньги девать?» «Ерунда! За то, чтобы лишить тебя возможности убегать от меня, я готов выложить и гораздо большую сумму». «Все никак не наиграешься». Я подхватил Еву под локоть и вывел из здания. «Я не играю», — сказал, глядя прямо в глаза. «Мне на самом деле очень важно, чтобы ты осталась рядом со мной, без всей этой белиберды с наследством». «Я не знаю, как к тебе относиться. У нас вроде бы все понарошку и вроде бы по-настоящему. Я запуталась», — вздохнула Ева. «Не знаю, где ты играешь, а где переживаешь. Возможно, и из-за меня. Или все дело в том, что мне хочется в это верить?» Я видел тень сомнений и мучительных противоречий в глазах Евы. Наверное, со стороны я и сам выглядел таким же запутавшимся. «Я уверен только в том, что не смогу отпустить тебя и опустить руки, если ты захочешь уйти», — признался я. «И не уверен, что хочу продолжать игру перед родственниками». «Рус, ты же сейчас несерьезно?» «Напротив, очень даже серьезно», — возразил я. «И это очень странно. С одной стороны, эти 2 месяца сблизили нас невероятно сильно. Они были замечательными. Я не жалею ни об одной секунде, проведенной рядом с тобой. Даже если в этот момент ты всего лишь давала мне пощечину. Но я хочу провести с тобой гораздо больше времени. И без понукания, без пристального внимания родственников, без страха облажаться и испортить великое дело для всей семьи». «Ты их подведешь, Руслан. Кажется, ты говорил, что Бабай оставит тебя и Рамиля без наследства, если один из вас не женится. Если правда о нас откроется, ты лишишься доверия деда. Наследство ни тебе, ни Рамилю в таком случае не светит вообще. Скорее всего, Бабай отдаст все Ильясу?» «Да, скорее всего, так и будет», — согласился я. «И самое страшное для меня сейчас — это не лишиться материального обеспечения. У меня есть действующий бизнес, он приносит неплохой доход. Я тоже могу купить себе дом с полем для гольфа, но просто не вижу в нем смысла на данном этапе. Вернее, не видел раньше. Но сейчас не об этом. Твой поступок в клубе был для меня как толчок. Ты вынудила меня действовать и думать иначе. Все, что с нами было, раскрыло мне глаза на многое. В том числе и на самых близких людей. Понимаешь?» «Кое-кто открылся в истинном свете?» «Да, я сейчас про Рамиля. Всегда считал, что несу за него ответственность. Должен помогать, обеспечивать. Дед считал, по всей видимости, так же. И сейчас Рамиль просто болтается без дела. Живет на содержании деда и страшится того, что останется без копейки в кармане. Но винит в этом всех. Всех, кроме себя. Я не замечал этого в нем раньше, но сейчас я научился складывать 1+1. Знаешь, он даже грозил мне, что покончит с собой, если вдруг я откажусь помогать. Он кичится тем, что любит одну единственную, но прикладывает ничтожно мало усилий, чтобы быть с ней. Хочет выехать на чужом горбу. Наверное, в этом есть часть и моей вины. Я сам его баловал. Но сейчас я больше не хочу тащить на себе его проблемы и проблемы других родственников, привыкших, что за них все решают. Мне 35. Я хочу пожить для себя, заботиться о тех, кто действительно дорог мне». Ева слушала меня, затаив дыхание. Я и сам был удивлен тому, что говорил без остановки. Но, может быть, настал тот самый момент, когда нужно поговорить на чистоту? «Ева, пойми, я не боюсь остаться без дополнительных бонусов. Не боюсь того, что Рамиль разозлится в случае провала. Ему пора взрослеть и самому нести ответственность за свои поступки. Если откроется правда о том, как у нас с тобой все начиналось, это расстроит моего деда. И, пожалуй, это единственное, что меня огорчает. Я снова буду выглядеть не в самом лучшем свете перед ним. К тому же он очень стар, Я опасаюсь, как бы это не повредило его здоровью». «Я понимаю твои опасения. Значит, играем дальше?» — спросила Ева. Она не говорила мне «нет», но и не соглашалась. Сейчас все зависело только от меня. Я хотел бы... Раздался телефонный звонок. Снова. «Это не день, это какой-то бег по полосе с препятствиями», — выругался я. «Посмотри, вдруг что-то важное». «Нет», — поморщился я, но взглянул на экран телефона. «Всего лишь мой младший брат-балбес, не хочу с ним говорить сейчас». Но следом на экране высветилось сообщение. «Рамиль, Рус, это очень важно, перезвони срочно». «Лучше перезвони», — посоветовала Ева, погладив меня по запястью. «Выяснить отношения мы всегда успеем». «Или упустим подходящий момент». «Вдруг что-то стряслось с дедушкой», — предположила Ева. Это был железный аргумент. Я перезвонил брату. «Рус, да тебя тяжело дозвониться. Чем бы ты сейчас ни занимался, бросай все». «Что-то с бабаем?» «Да, он сказал, что хочет видеть всех своих внуков. Поговорит с каждым, чтобы решить, что и кому оставить. Через час». «Рам, я думал, что со здоровьем бабая возникли сложности», — выругался я. «Рус, это решающий момент. Ильяс, конечно, успешен, у него есть семья, но сейчас я помирился с Эльвирой, а твоя Ева бабаю очень понравилась. Я сам слышал, как он о ней отзывался. Наследство уже почти у нас в руках. Нужно лишь немного дожать. Так что мы должны ударить с двух фронтов и обязательно выиграть. Мы с Элей возьмем снимок УЗИ. Твоя тоже беременна, снимки есть? Это всегда умиляет». Я не стал слушать планы Рамиля, собиравшегося дожать бабая. Отключил телефон. «Что случилось?» «Ничего, Ева, но скоро случится одиночный выход Рамиля на сцену театра». «Но я слышала, что я тоже должна присутствовать». «Нет, Ева, единственное, что ты должна сделать, это согласиться поехать со мной за город. Пикник на свежем воздухе. Никаких посторонних лиц, никаких родственников. Только ты, я и вот». Я положил ладонь на живот Евы. «Он или она? Втроем. Мама, папа и ребенок. Кажется, это называется семьей».